Глава 10. Мир, охваченный войной. Берт провел на Козьем острове еще 2 дня, пока не прикончил все припасы за исключением сигарет и минералки, прежде чем набрался храбрости опробовать азиатский самолет. Но и в этом случае он не столько поднял его в воздух по своей воле, сколько пошел на поводу у обстоятельств. На то, чтобы заменить сломанные распорки, взятыми с другого самолета, и вернуть на место болты и гайки, ушло не больше часа. Двигатель был в рабочем состоянии и мало чем отличался от мотора современного мотоцикла. Все остальное время ушло на долгие раздумья и колебания. Воображение главным образом рисовало картину, как он шлепается в реку и, цепляясь за обломки, быстро несется к водопаду, а иногда беспомощно висит в воздухе и летит на бешеной скорости, не в состоянии приземлиться. Разум Берта был слишком занят трудностями полета, чтобы волноваться, какой прием разъяренное войной население окажет уроженцу лондонских предместий, прибывшему с непонятной целью и без документов на азиатском самолете. Судьба птицелицевого офицера все еще вызывала у Берта остаточные угрызения совести. Его преследовала мысль о том, что искалеченный немец мог лежать в какой-нибудь ложбине или яме. Берт отделался от навязчивого представления, только тщательно обыскав весь остров. «Да если бы я его и нашел, — рассудил он. — Что бы я с ним делал? Не могу же я вышибить мозги у лежачего. А чем ему еще помочь, я не знаю». После этого в нем проснулось обостренное чувство социальной ответственности по отношению к котенку. «Если я улечу, бедняга сдохнет от голода. Ему придется самому ловить мышей. Кстати, они здесь вообще есть? Или птиц?» «Нет, он слишком мал. Совсем как я, чересчур избалован цивилизацией». Наконец Берт сунул котенка в боковой карман, где его весьма заинтересовали следы мясной тушенки. С котенком в кармане Берт сел в седло самолета. Машина была большой и неповоротливой, совсем не похожей на велосипед. Однако рычаги управления не отличались большой сложностью. Берт запустил двигатель. И есть. Поерзал, чтобы придать колесу вертикальное положение. Есть. Включил гироскоп. Есть. Оставалось потянуть на себя ручку. Ручка сначала поддавалась туго, потом вдруг сдвинулась с места. Большие крылья с обеих сторон бестолково захлопали. Клик-клок, клик-клок. Стоп. Машина катилась прямо к реке, колесо уже въехало в воду. Берт издал громкий стон и с трудом вернул рычаг в прежнее положение. Клик-клок, клик-клок. Он поднимался в воздух. Самолет выдернул мокрое колесо из бурлящей воды и начал набирать высоту. Теперь уже нельзя было останавливаться, да и ни к чему. Через минуту Берт, судорожно вцепившись в ручку управления, выпучив глаза и побледнев как смерть, уже летел над перекатами, вздрагивая с каждым взмахом крыльев, поднимаясь все выше и выше. По степени удобства и надежности аэроплан не шел ни в какое сравнение с дирижаблем. За исключением приземления, дирижабль был безукоризненно мягким транспортным средством. Самолет же походил на скачущего мула, который, подпрыгнув, так и не опускался. Клик-клок, клик-клок. Каждый взмах крыльев странной формы подбрасывал Берта в седле. А через полсекунды седло догоняло его, толкая под зад. В то время как дирижабль всегда двигался вместе с ветром, аэроплан сам создавал ветер, либо летел против него. Именно ветер больше всего слепил пилота, заставляя его зажмуривать глаза. Берт догадался свести вместе колени под седлом и обхватить стойку ногами, иначе бы его растрясло пополам. Он все еще поднимался. На 100 ярдов, на 200, на 300, все выше и выше, над пенистой, бешеной стремниной внизу. Неплохо, но каким образом перевести машину в полет по горизонтали? Он попытался вспомнить, как летали эти штуки. Нет, они не двигались по горизонтали, а только поднимались или опускались, и затем парили. Черт с ним, пусть пока поднимается. Из глаз потекли слезы. Берт вытер их, рискнув на мгновение убрать одну руку с рычага управления. Что страшнее, свалиться на землю или в воду в таком месте? Самолет хлопал крыльями над верхними порогами, понемногу смещаясь в направлении Буффало. Одно утешение. Водопады и бешеные водовороты остались позади. Берт летел по прямой. Это было хорошо заметно. А если потребуется сделать поворот? Ему стало почти холодно. Глаза немного привыкли к ветру, Однако самолет забрался очень уж высоко. Берт вытянул шею и, моргая, посмотрел на землю. Он видел Буффало целиком с тремя большими, почерневшими от пожаров шрамами развалин и холмами за городом. Высота составляла добрых полмили, если не больше. Среди домов, рядом с железнодорожным вокзалом, между Ниагарой и Буффало, бродили какие-то люди. Дальше их было еще больше. Они муравьями входили в дома и выбегали обратно. По дороге в направлении Ниагара-Сити проплыли два автомобиля. Далеко на юге Берт увидел большой азиатский дирижабль, идущий на восток. «О, Господи!» — воскликнул он, отчаянно возобновив безуспешные попытки изменить направление полета. С дирижабля, однако, его не заметили, и самолет продолжал рывками набирать высоту. Ландшафт все больше напоминал географическую карту. Клик-клок, клик-клок. Над головой висел низкий туманный край облачного слоя. Берт попробовал отжать ручку от себя. Рычаг оказал некоторое сопротивление. Потом встал на место, хвост машины немедленно выпрямился, крылья распростерлись и замерли. Теперь машина скользила быстро, плавно и бесшумно. Берт снижался, лицом встречая порывы ветра, закрыв глаза на три четверти. Еще один рычажок, который до сих пор не двигался с места, вдруг стал податлив. Берт немного повернул его вправо и вжик, край левого крыла чудом приподнялся. Самолет заложил широкий правый вираж. На мгновение Берту почудилось, что машина вот-вот опрокинется и упадет. Он с некоторым трудом вернул рычажок в прежнее положение, крылья снова выровнялись. Он повторил маневр, сделав левый поворот. Показалось, что самолет описал полный круг, отчего у него захватило дух. Переборщил. Машина неслась почти вертикально вниз, прямо на железнодорожную ветку и заводские корпуса. Они будто сами летели навстречу, жаждая проглотить самолет. Как видно, он слишком сильно снизился. На мгновение Берта охватило чувство велосипедиста, потерявшего управление и беспомощно несущегося под гору. Его ошарашило то, с какой быстротой приближалась земля. «Ух!» — выкрикнул он и резко потянул на себя ручку, вновь приводя в движение крылья. Еще немного пролетев вниз по инерции, машина начала скачками набирать высоту. Берт еще раз поднялся повыше. Под ним расстилался прекрасный вид на холмистые западные районы штата Нью-Йорк. Затем плавно спустился, опять поднялся и спустился в третий раз. Пролетая на высоте в четверть мили над каким-то поселком, Берт увидел разбегавшихся людей. Очевидно, жителей напугало появление в небе хищной птицы. Уж не начали ли они в него стрелять? «Выше!» — скомандовал сам себе Берт и потянул рычаг. Машина взмыла с невероятной послушностью. Как вдруг крылья словно переломились посередине. Двигатель замолчал. Берт скорее инстинктивно, чем сознательно оттолкнул от себя ручку. Что теперь? За несколько секунд произошло много событий. Пришлось быстро соображать. Берт больше не мог набирать высоту. Он скользил по воздуху, снижаясь. Наступило время искать удобное место для аварийной посадки. Он снижался со скоростью около 30 миль в час. Плантация лиственниц выглядела сверху пушистой и мягкой, почти как мох. Получится ли на нее зарулить? Берт занялся управлением. «Правее! Левее!» «Вжик! Хрусь!» Самолет заскользил по макушкам деревьев, проламывая среди них борозду и зарываясь носом в острые зеленые листья и черные веточки. Машина внезапно дернулась. Берт вылетел из седла головой вперед. Раздался глухой удар, затрещали сучья. Ветки больно хлестнули по лицу. Берт застрял между стволом дерева и седлом. Нога оказалась перекинутой через рычаг управления. Насколько он мог судить, дело обошлось без серьезных травм. Он сумел поменять положение и высвободить ногу, однако ветки не выдержали его веса, и Берт соскользнул вниз. Он сумел ухватиться за нижние ветки прямо под аэропланом. Воздух был пропитан приятным смолистым запахом. Оглядевшись по сторонам, Берт с превеликой осторожностью сполз, перебираясь с ветки на ветку, на усыпанную хвоей землю. «Легко отделался», — сказал он, посмотрев вверх на погнувшиеся перекошенные крылья. «Мягкая посадка». Потирая подбородок, он погрузился в мысли. «Разрази меня гром, если я не везунчик», — промолвил Берт, рассматривая залитую солнцем мягкую почву под деревьями. Тут он почувствовал, как что-то отчаянно барахтается в кармане. «Господи, ты там чуть не задохнулся». Он вытащил из кармана котенка и распутал, облепивший его носовой платок. Малыш был взъерошен и несказанно рад снова увидеть белый свет. Между зубов показался крохотный язычок. Берт опустил котенка на землю, тот отбежал на дюжину шагов, встряхнулся, потянулся и начал умываться. «А теперь что?» — спросил Берт, глядя на животное, и с досадой добавил. «Черт, надо было взять с собой винтовку». Садясь в седло самолета, он прислонил ее к дереву, да там и оставил. Берта некоторое время смущала бесконечная тишина окружавшего мира. И только тут он понял, что больше не слышит привычного рева водопада. Берт смутно представлял себе, какого рода людей встретит в этой местности. Ясно только, что он был в Америке. Американцы, как он знал, были гражданами великой и могучей страны, отличались сухим сарказмом, не выходили за порог без кривых ножей и револьверов, гнусавили, как жители Норфолка, и вставляли причудливые словечки на манер деревенщины из Нью-Фореста в Гэмпшире. А еще все они были очень богаты, любили сидеть в креслах-качалках, класть ноги на стол и неутомимо жевать табак, смолу и прочую лабуду. Среди них встречались ковбои, краснокожие индейцы и потешные вежливые негры. Такие познания Берт почерпнул из романов, которые брал в местной библиотеке, а посему, увидев вооруженных людей, он ничуть не удивился. Берт решил бросить разбитый самолет. Побродив некоторое время между деревьев, он вышел на дорогу, которая, на его английский взгляд, была удивительно широка, но толком не обустроена. От леса ее не отделяли ни живая изгородь, ни кювет, ни пешеходная полоса. Дорога уходила вдаль плавными изгибами, характерными для континентов с обилием пустого пространства. Впереди Берт увидел мужчину с ружьем под мышкой. На нем была мягкая черная шляпа, синяя рубаха и черные брюки. На круглом полном лице красовалась невинная бородка, клинышком. Мужчина покосился на Берта, и когда тот заговорил с ним, вздрогнул от неожиданности. «Вы не могли бы сказать, куда я попал?» — спросил Берт. Мужчина смерил его взглядом, задержав его с мрачной подозрительностью на резиновых сапогах, и вдруг ответил на странном неведомом наречии, которое было на самом деле чешским языком. Увидев озадаченное выражение на физиономии Берта, он остановился на полуслове и буркнул. «Английский не говорю». «А-а-а», — протянул Берт, постоял в задумчивости и пошел прочь. «Спасибо», — бросил он напоследок. Мужчина проводил его взглядом. Потом ему пришла в голову какая-то мысль. Он вскинул руку, словно хотел остановить Берта, но вздохнул и уныло поплелся дальше. Вскоре Берт вышел к большому бревенчатому дому, стоявшему между деревьев. Он показался Берту скучным деревянным ящиком. Ни тебе плюща, ни зеленой изгороди, ни стены или забора, отделяющий участок от дороги. Берт остановился в шагах в 30 у подножья ведущих к дому ступеней. Кругом не было ни одной живой души. Он уже решил подойти и постучать в дверь, как вдруг из-за дома выскочила и уставилась на незнакомца большая черная собака. Пес был незнакомой породы, громадный, с тяжелой челюстью и утыканным шипами ошейником. Он не лаял и не приближался, просто сидел и молча топорщил шерсть на загривке, издавая звуки, похожие на отрывистый гортанный кашель. Берт, поколебавшись, двинулся дальше по дороге, остановился в 30 шагах и начал всматриваться в лес. «Зря я оставил котенка». Некоторое время его мучила острая боль утраты. Черная собака показалась между деревьев и еще раз деликатно кашлянула. Берт возобновил движение. «Ничего не пропадет. Поймает какую-нибудь добычу, не пропадет», без всякой уверенности повторил Берт. Если бы не черная собака, он повернул бы обратно. Когда дом и черный пес скрылись из виду, Берт зашел в лес с другой стороны дороги и через некоторое время появился, выстругивая перочинным ножом палку приличных размеров. Заметив у дороги подходящих размеров камень, он сунул его в карман. Ему попались навстречу 3-4 деревянных дома, таких же, как он только что видел. У каждого имелась грубо выкрашенная белой краской веранда. Так он ее про себя называл. Все дома располагались в одинаковом небрежном порядке. Еще дальше за деревьями Берт увидел свинарник и рывшую носом землю черную свинью с выводком шустрых, любознательных поросят. На ступенях одного из домов сидела женщина одичалого вида с черными глазами-маслинами и растрепанными волосами и качала на руках грудного ребенка. Однако при виде Берта она поднялась, ушла в дом и задвинула засов. Около свинарника вертелся мальчишка, но он не понял призывных жестов Берта. «Разве Америка такая бывает?» — удивился Берт. Дома стали попадаться чаще. Он разминулся с еще двумя совершенно дикими, немытыми мужчинами, не заговаривая с ними. Один был вооружен ружьем, второй — топором. Оба презрительно посмотрели на его палку. Наконец Берт вышел на перекресток с идущей вдоль поперечной дороги монорельсовой линией. На углу стоял щит с надписью «Место ожидания поезда». «Нормально», — воскликнул Берт. «Вот только как долго придется ждать?» Ему пришло в голову, что из-за войны движение поездов могли остановить. Увидев, что справа домов было больше, чем слева, он повернул направо. Проходя мимо старого негра, Берт сказал: «Привет, доброе утро». «День добрый, сэр», — ответил старый негр необыкновенно густым голосом. «Как называется это место?» «Тануда, сэр». «Спасибочки». «Это вам спасибо, сэр», — прогудел негр. Берт подошел к домам такого же типа, сделанным из дерева и стоявшим отдельно без всякой ограды, украшенным рекламными эмалированными щитами с надписями на английском и на эсперанто. Затем он увидел, как ему показалось, бакалейную лавку. Ее дверь, в отличие от других домов, была гостеприимно распахнута. Изнутри доносилась до боли знакомая мелодия. «Ничего себе! Я целых 3 недели обходился без денег!» — воскликнул Берт, роясь в карманах. «Да и остались ли они? Поди, граб все прикарманил». «Ага». Он извлек горсть монет и пересчитал их. 3 пенни, 1 монета в 6 пенсов и шиллинг. «Должно хватить», — пробурчал Берт, позабыв об одном существенном отличии. Когда он подошел к двери, ему навстречу вышел плотно сбитый, заросший седой щетиной мужчина в рубашке с засученными рукавами и смерил гостя с палкой подозрительным взглядом. «Доброе утро», — поздоровался Берт. «Я могу купить чего-нибудь поесть и попить в этой лавке?» Слава богу, хозяин заведения ответил на четком американском варианте английского языка. «Это не лавка, сэр. Это магазин». «А, я могу здесь поесть?» «Можете», — уверенно бодрым тоном ответил американец и пропустил Берта внутрь. По понятиям Банхилла, лавка была довольно просторной, хорошо освещенной и не захламленной. По левую руку находился длинный прилавок с выдвижными ящиками и разными припасами за стойкой. Справа стояли несколько столов со стульями и 2 плевательницы. Проход под аркой вел в соседнее помещение. За одним из столов сидела небольшая группа мужчин. За стойкой, положив локти на прилавок, стояла женщина лет 35. При мужчинах были ружья. Из-за стойки тоже выглядывал ствол. Вся компания с ленивым, рассеянным видом слушала стоявший на ближнем столике дешевый граммофон. Из жестяной глотки лились слова песни, вызвавшие у Берта приступ острой тоски по дому. Сразу вспомнились солнечный пляж, группы детишек, красные велосипеды, граб и приближающийся воздушный шар. «Динь-динь-динь, динь-динь, шпильки нынче почем?» Мужчина с толстой шеей в соломенной шляпе, что-то непрерывно жевавший, пальцем остановил пластинку. И все с утомленным видом повернулись к Берту. «Мать, у нас найдется какая-нибудь еда для этого джентльмена? Или нет никакой?» — спросил хозяин. «А чё он хочет?» Не пошевелившись, спросила женщина за стойкой. «Все есть, от сухарей до обеда из 3 блюд». Она подавила зевок, словно не спала всю ночь. «Я хотел бы пообедать, но денег у меня немного. Я не могу заплатить больше 1 шиллинга», — сказал Берт. «Больше чего?» — резко переспросил хозяин. «Больше 1 шиллинга», — ответил Берт, осененный неприятной догадкой. «Как это?» — опешил хозяин, на мгновение забыв о вежливых манерах. «Какой еще к черту шиллинг?» «Он имеет в виду четвертак», — предположил с умным видом долговязый юнец в крагах для верховой езды. Берт, преодолевая смущение, протянул на ладони монету. «Вот он, шиллинг». «Он назвал магазин лавкой», — объявил хозяин, «и хочет расплатиться за обед шиллингом. Позвольте вас спросить, сэр, из какой части Америки вы прибыли?» Берт убрал монету в карман. «Из Ниагары? И давно вы покинули Ниагару?» «Около часа будет». «Хорошо». Хозяин с недоуменной улыбкой повернулся к посетителям. «Хорошо». На Берта обрушился град вопросов. Берт выбрал 1-2, чтобы ответить. «Видите ли, я прилетел с германским воздушным флотом. Меня случайно к ним занесло, и они взяли меня с собой». «Из Англии?» «Да, я из Англии, но был проездом в Германии. Я был вместе с ними во время Великой битвы с азиатами. Меня бросили на маленьком островке между водопадами». «На Козьем острове?» «Я не знаю, как он называется. Я нашел там аэроплан, немного починил его и прилетел сюда». Двое поднялись из-за стола, сверляя его недоверчивым взглядом. «И где этот аэроплан? За дверью стоит?» «В лесу, примерно полмили отсюда». «Исправный?» — спросил мужчина с толстыми губами и шрамом. «Я здорово шмякнулся». Его обступили со всех сторон и загалдели наперебой. Мужчины требовали немедленно отвезти их к аэроплану. «Послушайте, я вам его покажу, только я со вчерашнего дня ничего не ел. Одной минералкой перебивался». Тут в разговор вмешался сухопарый, похожий на солдата молодой человек, с длинными худыми ногами, затянутыми в краги, и патронташем, до сих пор молчавший. В его голосе звучала начальственная твердость. «Ладно, покормите его за мой счет, мистер Логан. Я хочу услышать подробности этой истории. Аэроплан мы еще успеем посмотреть. Просто чудо, что этот джентльмен попал к нам. Я думаю, аэроплан, если только мы его найдем, надо реквизировать для нужд местной обороны». Берту в который раз как кошке удалось приземлиться на ноги. Он сидел и ел холодное мясо с хорошим хлебом и горчицей, пил хорошее пиво и рассказывал в общих чертах незатейливую историю своих приключений, кое-что привирая и опуская некоторые подробности, что характерно для людей со складом его ума. Он рассказал, как он и его друг, приличный человек, отдыхали на море, поправляя здоровье, как на воздушном шаре прилетел один фрукт, как тот выпал из корзины, а Берт упал в нее, как его унесло во Франконию, где немцы приняли его за кого-то другого, взяли в плен и привезли с собой в Нью-Йорк, как они долетели до Лабрадора и вернулись обратно, как он очутился на Козьем острове и застрял там один-одинёшенек. Берт не упомянул о гибели принца и о Баттридже не столько из склонности к обману, сколько из-за неуверенности в своих способностях как рассказчика. Ему хотелось, чтобы история звучала просто, естественно и правдоподобно. Хотелось показать себя заслуживающим доверия, логично рассуждающим англичанином, попавшим в незавидное положение, которому, не колеблясь, можно предоставить стол и кров. Однако, когда сбивчивое повествование Берта достигло Нью-Йорка и битвы над Ниагарой, посетители схватили лежавшие на столах газеты и начали сверять его показания с публикациями о трагических событиях. Он быстро понял, что его появление вновь оживило и воспламенило давно полыхавший спор на больную тему, начавший было затухать ввиду исчерпания горючего материала, от которого спорившие на время отвлеклись, чтобы послушать граммофон. Спор, собравшийся здесь группы вооруженных людей, шел вокруг главной для всего мира темы — войны и методах ведения боевых действий. Все вопросы о личных обстоятельствах и злоключениях Берта сразу же отошли на второй план. Он стал не более чем полезным справочным источником. Повседневные заботы, продажа и покупка всего необходимого, полевые работы, уход за скотиной продолжались в этих местах чисто по привычке, как в семье, глава которой лежит на операционном столе под ножом хирурга. Все прочие интересы подавляла мысль о громадных азиатских воздушных кораблях, бороздивших небо с неизвестными целями, о пилотах с мечами в кроваво-красных одеждах, что иногда спускались, чтобы забрать бензин и провиант или разведать обстановку. Посетители магазина, как и все люди мира, спрашивали, что нам делать, на что отважиться, как остановить врага. Берт почувствовал себя среди них винтиком, утратившим даже в собственных мыслях центральное, независимое положение. Поев и попив досыта, вздохнув и потянувшись, он поблагодарил за прекрасное угощение, выкурил сигарету, которой его угостили, и, немного поплутав, привел их к месту падения аэроплана. Сухопарый молодой человек по имени Ларье оказался лидером группы по своему положению и по природным задаткам. Он наперечет знал имена, характеры и способности каждого члена группы и в мгновение ока организовал энергичную работу по извлечению из леса бесценной боевой машины. Аэроплан осторожно спустился на землю, срубив по ходу дела несколько деревьев. Потом построили широкий навес из брёвен и веток, чтобы скрыть ценную находку от случайного обнаружения азиатами. Еще до вечера из соседнего городка приехал инженер, занявшийся ремонтом. Остальные 17 человек бросили жребий, решая, кому первым подняться в воздух. Берт нашел котенка, отнес его в магазин Логанов и вручил миссис Логан с горячей просьбой позаботиться о малыше. Он с радостью отметил, что миссис Логан и котенок явно нашли друг в друге родственную душу. Ларье был не просто умелым организатором, богатым владельцем недвижимости и работодателем, ибо, как Берт с почтением узнал, являлся президентом консервной корпорации «Тануды», но и умел увлечь за собой людей. Вечером в магазине собралась приличная толпа. Разговоры шли о самолете и раздиравшей мир войне. Вскоре приехал на велосипеде и привез скверно отпечатанную газету в один лист какой-то человек. Газета подбросила дров в топку обсуждений. Новости были почти сплошь об Америке. Старомодными кабельными линиями уже несколько лет никто не пользовался, а новые станции Маркони вдоль берегов Атлантического океана, очевидно, оказались слишком лакомыми целями для вражеских атак. Какие-никакие, а все-таки новости. Берт сидел в уголке и слушал. К этому времени все давно поняли, что он ничего особенного из себя не представляет. В его потрясенном мозгу по ходу разговора возникали колоссальные, развернутые картины великих бед, борьбы народов, крушения целых стран, бескрайнего голода и разрушений. То и дело, несмотря на попытки их подавить, к этим картинкам примешивались личные впечатления. Разорванное в клочья тело принца, висящий вниз головой японский пилот, хромающий офицер с птичьим лицом, его отчаянная, безнадежная попытка спастись. Люди говорили о пожарах и расправах, жестокостях и ответной мести, о том, как с безобидными местными азиатами расправлялись расисты, о сожженных и разрушенных городах, железнодорожных узлах и мостах, о потоках беженцев. «Все их корабли сейчас в Тихом океане», — говорил один из посетителей. «С начала боев они высадили на западном побережье не меньше миллиона человек. Живыми ли, мертвыми ли, но азиаты не уйдут из Америки». Постепенно в уме Берта неотвратимо нарастало понимание бесконечной трагедии человечества, крохотной частью которого был он сам, ужасающего всеобщего характера наступившей эпохи, конца безопасной, упорядоченной привычной жизни. Весь мир охвачен войной. Возврата к мирным временам нет и, вероятно, никогда не будет. Раньше он считал то, что пережил, исключительными решающими событиями. Полагал, что осада Нью-Йорка и битва на Атлантике явились эпохальными вехами в долгой череде благополучных лет, а они оказались всего лишь предвестниками всемирного катаклизма. Разрушения, ненависть и бедствия росли с каждым днем. Пропасть между народами ширилась, здание человеческой цивилизации трескалось и обваливалось целыми секциями. На земле продолжали множиться армии и гибнуть люди. В воздухе, сея смерть и разрушения, дрались и гонялись друг за другом воздушные корабли. Широко мыслящему и прозорливому слушателю будет трудно понять, насколько невероятным крах научной цивилизации выглядел в глазах ее современников, лично переживших эту катастрофу. Прогресс победоносно шествовал по Земле, и казалось, что его уже ничто не остановит. Непрерывное ускорение развития европейской цивилизации продолжалось 300 лет. Городов становилось все больше, росла численность населения. Накапливались ценности, появлялись новые страны, расцветали и распространялись человеческая мысль, литература, знания. То, что инструменты войны становились мощнее и многочисленнее, что численность армий и запасы взрывчатых веществ превосходили все остальное, выглядело естественной частью этого процесса. Три столетия расширения или диастолы, после чего наступило резкое неожиданное сокращение систола. Как будто кто-то сжал кулак. То, что наступило систола, никто сначала не понял. Все полагали, что это не более чем встряска, временная заминка, возвратное движение маховика, еще больше подчеркивающее скорость прогресса. Крах, хотя он происходил повсеместно, по-прежнему представлялся людям чем-то невероятным. В конце концов, их или придавливала масса обломков, или у них под ногами разверзлась почва. Они умирали, по-прежнему не веря своим глазам. Маленькая, оторванная от всех группа, собравшаяся в магазине, была ничтожна по сравнению с колоссальным размахом катастрофы. Дебаты перескакивали с одной узкой темы на другую. Членов группы больше всего заботило, как защититься от азиатов, совершавших налеты, отбиравших бензин и уничтожавших оружие и транспорт. В надежде на скорое восстановление транспортного сообщения в это время повсюду формировались отряды для круглосуточной защиты железных дорог. Сухопутная война еще не докатилась до здешних мест. Один из присутствующих, мужчина, говоривший ровным голосом, демонстрировал недюжинные познания и смекалку. Он с уверенным видом рассуждал о недостатках немецких воздушных змеев и американских аэропланов, как и о преимуществах японских машин. Его восторженное описание самолета Баттериджа заставило Берта навострить уши. «Я его видел», — вставил Берт и, кое-что вспомнив, замолчал. Человек продолжал бубнить, не обращая на него внимания, о причудливой иронии судьбы, связанной со смертью Баттериджа. У Берта немного отлегло от сердца. Встреча с Баттериджем больше ему не грозила. Оказалось, что изобретатель скоропостижно умер. «И унес секрет с собой в могилу, сэр. Когда кинулись искать чертежи или части самолета, ничего не нашли. Он слишком хорошо их спрятал». «Разве он сам не мог о них рассказать?» — спросил человек в соломенной шляпе. «Так быстро помер?» «Свалился замертво, сэр. Кондрашка хватила от злости. Это случилось в местечке под названием Димчерч в Англии». «Точно», — подтвердил Ларье. «Помнится, я читал об этом в воскресном выпуске «Американ». Там еще писали, что его воздушный шар угнал немецкий шпион». «Да, сэр», — продолжал мужчина монотонным голосом. «Хуже этого апоплексического удара с миром ничего не могло случиться. Если бы не смерть мистера Баттериджа». «Его секрет так никто и не узнал?» «Ни одна живая душа. Пропал без следа. Воздушный шар, по-видимому, утонул в море вместе с чертежами. Пошел на дно, и все бумаги вместе с ним». Наступила тишина. «Будь у нас такие самолеты, мы могли бы легко противостоять азиатам. Они намного быстрее и сшибали бы этих красных калибри пачками». «Увы, секрет утерян. Окончательно утерян. Изобретение невозможно восстановить. Приходится сражаться тем, что есть под рукой, и вести неравный бой. Это нас, конечно, не остановит. Нет. Но если представить себе, что было бы...» Берта затрясло от возбуждения. Он хрипло прочистил горло. «Дайте сказать. Слушайте, я...» Никто даже не повернулся в его сторону. Рассказчик невозмутимо перешел к новой теме. «Позвольте...» Берт страшно разволновался и вскочил, делая скрюченными пальцами хватательные движения. «Дайте сказать. Мистер Ларье, послушайте. Я хочу пояснить. Самолет Баттериджа...» Мистер Ларье, сидевший на приставном столике, величественным жестом остановил словесное излияние человека с ровным голосом. «Вы что-то сказали?» Тут уж все заметили, что с Бертом творится что-то неладное. Он то ли задыхался, то ли тронулся умом. А Берт, захлёпываясь, тараторил. «Смотрите сюда! Дайте сказать! Погодите! Я сейчас!» Берт дрожащими пальцами схватился за пуговицы, рванул воротник, расстегнул жилет и рубашку, погрузил руку куда-то за пазуху, словно пытался извлечь наружу печень, потом вступил в борьбу с пуговицами на плече странной части гардероба, в которой присутствующие с легким шоком признали ужасно грязный нагрудник из дешевой фланели. Через секунду полураздетый Берт стоял у стола с пачкой бумаг в руках. «Вот!» — выдавил он, переводя дух. «Вот эти чертежи! Ну, вы поняли? Самолета Баттериджа, который умер. Это я улетел на его воздушном шаре». Несколько секунд стояла гробовая тишина. Люди переводили взгляд с чертежей на побледневшее лицо Берта и его сверкающие глаза и обратно наброшенные на стол бумаги. Никто не сдвинулся с места. Первым пришел в себя человек с ровным голосом. «Какова ирония судьбы?» — произнес он удовлетворенно. «Настоящая ирония судьбы! Нашлись, когда нужный момент уже упущен!» Вся компания, несомненно, захотела бы снова выслушать историю Берта, но тут проявил свои начальственные качества Ларье. «Неправда, сэр. — сказал он и спрыгнул со стола. Он одним размашистым жестом сгреб чертежи, не позволив рассказчику оставить на них грязные отпечатки своих пальцев, и отдал их обратно Берту. «Положите их туда, где они лежали. Нам предстоит дальняя дорога». Берт взял чертежи. «Куда?» — удивился мужчина в шляпе. «Куда же еще, сэр? Мы передадим чертежи президенту США. Я не согласен, что время упущено». «А этот президент где?» — тихо спросил Берт в наступившем безмолвии. «Логан», — Ларье пропустил вопрос Берта мимо ушей, — «вы должны нам помочь». Прошло всего несколько минут, как Берт и Ларье вместе с хозяином уже осматривали стоявшие в подсобке магазина велосипеды. Ни один из них не понравился Берту. У всех были деревянные ободы, плохо переносившие английский климат, отчего Берт их терпеть не мог. Однако Ларье решительно отмел его замечания, препятствовавшие немедленному отправлению. «Где все-таки президент?» — повторил Берт, стоя рядом с Логаном, который накачивал спущенную шину. Ларье посмотрел на него сверху вниз. «Говорят, что где-то в районе Олбани, у гор Беркшир-Хиллз. Он как можно чаще меняет местоположение и управляет обороной по телеграфу и телефону. Азиатский воздушный флот повсюду его ищет. Как только они приходят к выводу, что обнаружили ставку, немедленно начинают бомбить это место. Президенту это, конечно, мешает, но пока что азиаты даже близко не смогли обнаружить его укрытие. В настоящее время азиатский флот рыщет над территорией Восточных Штатов, выслеживая и уничтожая газовые заводы и все, что может быть использовано для строительства дирижаблей и переброски войск. Мы оказываем очень мало сопротивления. Благодаря этим машинам наша поездка, сэр, будет признана самой великой в мировой истории». Ларье почти принял величественную позу. «То есть до ночи мы туда не доберемся?» — уточнил Берт. «Нет, сэр. Нам придется провести в пути несколько дней». «А как насчет попутных машин или поезда?» «Нет, сэр. Поезда не ходят через Тануду уже 3 дня. Ждать нет смысла. Надо отправляться как можно скорее». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». «Но как же? Сегодня вечером мы все равно много не проедем». «Будем ехать, пока не устанем, и только тогда ляжем спать. Хоть немного выиграем время, ведь нам нужно ехать на восток». «Да, но...» — начал было Берт, вспомнив рассвет на Козьем острове, а потом, заметив, что уголки чертежей торчат из-под жилета, занялся тщательной упаковкой бумаг в нагрудник. Неделя оказалась наполненной самыми разнообразными ощущениями. Среди них особенно выделялась жуткая боль в ногах. Почти все время они ехали. Спина Ларье неизменно маячила впереди, по местности, напоминавшей Англию, только просторнее. Холмы здесь были выше, долины шире, поля крупнее, дороги не такие узкие, живые изгороди попадались редко, а дома были сплошь деревянные, с широченными крытыми верандами. Ларье расспрашивал встречных, выбирал, куда свернуть, сомневался, принимал решение. Президент то будто бы находился в пределах телефонного звонка, то что-то опять случалось, и он пропадал в неизвестном направлении. В итоге приходилось продолжать путь, а значит, постоянно крутить педали. На велосипеде Берта спустила шина. Никаких остановок. Седло натерло зад. По мнению Ларье, мелочь. Когда над головой пролетали азиатские воздушные корабли, велосипедисты прятались и пережидали опасность. Однажды за ними погнался красный японский аэроплан. Он был так близко, что на фоне неба четко выделялась голова пилота. Самолет преследовал их около мили. Велосипедистам попадались районы, объятые паникой, другие были полностью разрушены. В одних местах люди дрались из-за куска хлеба, в других текла почти ничем не нарушаемая рутинная сельская жизнь. Они провели сутки в брошенном жителями разрушенном Олбани. Азиаты перерезали здесь все провода и дотла сожгли транспортный узел. Путники покатили дальше на восток. В пути их подстерегали сотни мелких происшествий, и все это время Берт тащился сзади, за спиной неутомимого Ларье. Увиденное приковывало внимание Берта, озадачивало его. Но они проезжали мимо, и вопросы, так и не получив ответа, постепенно улетучивались из головы. Справа на холме пылал большой дом. Пожар никто не тушил. Подъехали к узкоколейке с мостом. На рельсах стоял, опустив тормозные колодки, монорельсовый поезд. Последний роскошный трансконтинентальный экспресс. Пассажиры играли в карты, спали или закусывали в сухомятку на поросшем травой косороге по соседству. Поезд стоял здесь седьмые сутки. В другом месте на деревьях болтались трупы 10 повешенных смуглолицых мужчин. Берт так и не понял, что произошло. В приветливом поселке, где они остановились починить шину на велосипеде Берта и нашли пиво с галетами, к ним подошел невероятно грязный босоногий мальчишка. «У нас косоглазого в лесу повесили», — радостно объявил он. «Китайца?» — уточнил Ларье. «Ну да. Наши застукали его, когда он грабил склады на железке». «А-а-а». «Не стали тратить патроны. Повесили и прицепили груз к ногам. Они всех китаёс вешают, кого только поймают. Всех подчистую. Им ни одному нельзя верить». Ни Берт, ни Ларье ничего на это не ответили. И юнец Заправский, поплевывая сквозь зубы, вскоре заметил на дороге двух приятелей и в развалочку удалился, ухая на ходу, как филин. В тот же день за околицей Олбани они чуть не переехали на половину разложившийся труп застреленного человека, валявшийся посреди дороги. Как видно, мертвец лежал там уже несколько дней. Немного проехав по дороге от Олбани, путники наткнулись на автомобиль с лопнувшей шиной. Рядом с местом водителя, с совершенно безучастным видом, сидела молодая женщина. Пожилой мужчина лежал под машиной, пытаясь совершить невозможное — как-то устранить поломку. За машиной, прислонившись к ней спиной и наблюдая за лесом с винтовкой на коленях, сидел молодой человек. Завидев велосипедистов, старик вылез из-под машины и обратился к ним, не поднимаясь с четверенек. Авария произошла прошлой ночью. Старик сообщил, что не понял причины, но пытается ее найти. Ни он сам, ни его зять не сильны в механике. Их уверяли, что у этого автомобиля очень простая конструкция. Застревать в таком месте опасно. На них напали бродяги, пришлось отстреливаться. Ясно, что у путников можно было разжиться кое-какой провизией. Старик представился, назвав широко известное в мире финансов имя. Не согласятся ли Ларье с Бертом ему помочь? Он высказал просьбу сначала с надеждой, потом с отчаянием и, наконец, со слезами и дрожью ужаса. «Нет», — непреклонно ответил Ларье. «Нам надо спешить. Мы должны спасти кое-что поважнее одной женщины. Мы должны спасти Америку». Молодая дама даже не пошевелилась. Однажды им попался навстречу поющий сумасшедший. В конце концов, они отыскали президента в маленьком салуне на окраине местечка под названием Пинкервиль на Гудзоне и передали ему чертежи самолета Баттериджа.